Глава 33. Кинодрама в старинной башне. Все лето цирк не работал. Полотняный шатер, где раньше выступал Потапов, еще полгода назад разобрал и увез директор бродячей труппы. А каменный городской цирк был закрыт, потому что при наступлении оккупантов трехдюймовый снаряд разворотил в крыше огромную дыру. Почти все артисты разъехались кто куда. Только Потапов и еще несколько человек, борцы Макаровы, танцовщица Зоя Жемчужная и дрессировщик Адольф, так и застряли в городе. Потапов устроился флейтистом в оркестр большого ресторана Пикадилли и изредка, когда его приглашали, выступал в городском саду. Стелла хозяйничала и по 2 часа в день кувыркалась в кольцах, чтобы не позабыть старых упражнений. Она часто приходила к Марийке в подвал и обижалась, если Марийка долго ее не навещала. А Марийке теперь некогда было ходить по гостям. Она зарабатывала деньги. Целые дни они с Верой сидели возле окошка и чинили грубое вязевое белье, которое раз в неделю приносили из больницы Поля с Натальей. Больница платила за починку иной раз деньгами, иной раз и пайком. За пайком Марийка и Вера ходили всегда сами. Они не без удовольствия стояли в очереди перед кладовой, где пахло карболкой, махоркой и салом, а потом тащили через весь город заработанные селедки. Марийка научилась быстро шить, но как она ни старалась, ее заплаты все же топорщились пузырем не то что у Веры. «Отчего это у меня так не выходит?» — говорила Марийка, рассматривая ровные квадратные заплатки Веры, обведенные узенькой дорожкой двойного шва. «А ты не кружком заплатки вырезай, а четырехугольником, вот и будет ровно», — учила Вера. «Гляди, как надо». Она разворачивала перед Марийкой желтую бязевую простыню, всю испещренную заплатками и черными печатями. Иногда и Стелла бралась за шитье, но она не могла долго усидеть на одном месте. Нитки у нее путались и рвались, и она накалывала пальцы, потому что никак не могла привыкнуть к наперстку. «Нет, не могу! К черту!» — ругалась она и, скомкав простыню, швыряла ее на пол. «Эх ты, швея!» — подсмеивалась над ней Вера. «Да разве ж так шьют? Нитка-то у тебя какая, конца краю не видно!» Мама всегда говорит, длинная нитка — ленивая девка. «Я не буду шить, не умею шить, не хочу я шить, не желаю шить», — начинала распевать Стелла. Она расстилала на полу простыню и принималась кувыркаться и ходить на руках. Потом они с Сенькой затевали французскую борьбу, кто кого скорее положит на лопатки. Тут уж и Марийка, не вытерпев, швыряла в сторону шитье и тоже кидалась бороться. Поднималась возня, борцы визжали, таскали друг дружку за волосы и бросали друг в друга подушками. А Вера по-прежнему сидела на своем высоком стуле с шитьем в руках и только щурилась, когда над ее головой прилетала подушка. «Ну, хватит, ребята, пошалили и хватит», — говорила она спокойным тоненьким голоском. Осень в этом году была очень дождливая. Целые дни моросил мелкий дождик, и небо было обложено тучами. Как-то в конце октября выдался хороший ясный день. Марийка вышла во двор и оглянулась по сторонам. Светило нежаркое осеннее солнце. Деревья стояли без листьев. В придевших ветвях точно шапки торчали вороньи гнезда. Только одни акации еще зеленели. Полянка, где недавно ржали лошади, топтались и орали гайдамаки, теперь опустела. Гайдамаки переехали в монастырское подворье. Там было им просторнее. Пусто и тихо стало теперь во дворе. Только тощая собака с обвислым брюхом бродила по вытоптанной траве и рылась в мусоре. Марийка пошарила в карманах и, размахнувшись, что из силы, бросила собаке корку. Вдруг за воротами послышалось цоканье копыт и щелканье кнута. Старый дворник семеня подбежал к воротам и шире распахнул железную створку. Во двор въехала высокая блестящая коляска. В ней, вытянувшись в струнку, сидел худощавый офицер. У него была жилистая шея и длинное узкое лицо, которое казалось еще длиннее под высокой твердой фуражкой. Коляска остановилась возле подъезда доктора Мануилова. Офицер выпрыгнул из коляски и, звеня шпорами, вошел в подъезд. «Марийка, это кто приехал?» — спросила Машка, выскочившая на крыльцо. «Не знаю. Офицер какой-то. Он и вчера был. Лейтенант по-ихнему называется. Катерина рассказывала, что он каждый день к докторше ездит. Видно, страх как влюбился». Марийка и Машка начали рассматривать черного рысака, который нетерпеливо топтался на одном месте, часто переступая своими стройными забинтованными ногами. Из подъезда выбежала Лора. На ней было новое пальто, и в руках она держала маленький шелковый зонтик. Лора уселась в коляску и, раскрыв над головой зонтик, оглянулась по сторонам. Ей, видно, хотелось, чтобы весь двор поглядел на нее в эту минуту. Марийка нарочно спряталась за дерево и посматривала оттуда украдкой. Она видела, как на крыльце появилась Елена Матвеевна, нарядная, в шляпе с перьями. За нею вышел лейтенант и еще какой-то русский офицер. Офицеры разговаривали не по-русски, а докторша больше улыбалась и кивала головой. Они сели в коляску. Солдат натянул вожжи, и рысак тронулся с места. Когда экипаж проезжал мимо Марийки, она выглянула из-за дерева и увидела русского офицера, сидевшего на передней скамеечке против докторши и лейтенанта. Это был Саша, студент. Он немножко располнел, и на щеке у него чернел какой-то пластырь. Вот, подумала Марийка, этот вернулся, и ничего на войне ему не сделалось. Растолстел только. Наверное, и на войну не ездил, а где-нибудь на вокзале в буфете просидел. А Саша переплетчик неизвестно где, может, убили. Старый дворник, затворяя ворота, ворчал. Ну, теперь, докторше, житье, что у Христа за пазухой. Басурмана в кавалеры взяла, а племянничек в контрразведку пристроился. Вечером Марийка зашла к Стелле. Они давно уже с ней собирались погулять по городу и поглазеть на магазины. «Стелла», — сказал Марийка, — «сходим сегодня погулять. Погода очень хорошая, как летом. Пойдем. Забежим к папе в ресторан. Там играет оркестр не хуже нашего циркового». Взявшись за руки, Стелла и Марийка вышли за ворота. На главной улице было столько гуляющих, что девочки с трудом проталкивались вперед. Кинематографы и окна магазинов были ярко освещены. Из городского сада ветер доносил обрывки музыки. На углу старик-газетчик с трудом выкрикивал нерусские названия газет. Прошел краснощекий подтянутый офицер, весь обвешанный пакетами. «Ишь, сколько накупил!» — сказала Стелла с ненавистью, проводив его взглядом. «Как это они, черти, не обожрутся?» «Они за нас с тобой наедаются!» Стелла наклонилась к Марийкиному уху. «Если бы ты знала, как я их ненавижу! Как я их ненавижу!» — повторила она и даже задохнулась от злости. «Молчи! Еще услышат!» — зашептала Марийка. Возле ресторана Пикадилли Стелла остановилась, поправила на голове шапочку и толкнула дверь. Марийке в уши ударила музыка, в лицо пахнуло запахом вкусной еды и духов. В большом зале за столиками сидели дамы и военные. От того, что в этом зале были розовые стены, розовые шторы и розовые абажуры, и лица у всех казались очень розовыми. Музыка, розовый цвет, цветы на столиках – все это ошеломило Марийку. Она точно приросла к порогу и испуганно смотрела на Стеллу, которая прошла уже через весь зал и, обернувшись, кивала Марийке. Марийке казалось, что все на нее смотрят. Сгорбившись бочком-бочком, она кое-как пробралась между столиками к Стелле. «Марика, ты видишь папу?» — шепнула ей Стелла. Но так как они стояли под самой эстрадой, а эстрада была высоко, Марика видела только широкий коричневый бок контрабаса, стоявшего на полу, и чьи-то ноги в черных брюках. Когда музыка перестала играть, Стелла вдруг сорвалась с места и подбежала к дверце сбоку эстрады. Там стоял Потапов. Наклонившись вниз, он что-то протянул Стелле. Лицо у него было сердитое. Стелла быстро вернулась к Марике. «Идем скорее. Папа нам дал билеты в кинематограф. Сейчас начнется сеанс». «А что папа тебе сказал? Он сердится?» — спросила Марика, когда они вышли на улицу. «Нет, только он не любит, когда я прихожу к нему в ресторан». Кинематограф помещался в этом же доме, только с другой стороны. Стелла с Марикой вошли в фойе и присели на бархатный диванчик. Марика была здесь уже однажды на собрании кухарок. «Стелла, а какая картина будет?» «А вон афиша висит. Кинодрама в старинной башне. Наверное, интересная». Наконец сеанс начался. По полотну побежали серые волны. Вот и старинная башня. Она стоит на скале у самого моря. В этой башне заточена графиня Виолетта. У графини белокурые косы и такие длинные ресницы, что они отбрасывают на пол щеки зубчатую тень. Старик-отчим разлучил графиню Виолетту с женихом и хочет ее отравить, чтобы завладеть ее богатством. Слуга-негр приносит Виолетте целую корзину отравленных фруктов. «Ой, неужели она съест?» — шепчет Марийка, дергая Стеллу за рукав. Но в это время в стрельчатое окно башни уже влезает молодой моряк. Это жених. Он выхватывает из рук графини отравленный персик, и они оба спускаются по веревочной лестнице прямо в яхту, которая ждет внизу с поднятыми парусами. Вот и все. Когда на экране заплясал красненький петушок, Марийка вздохнула. Ей было жалко, что картина закончилась, и в то же время она радовалась, что прекрасная Виолетта спасена. Медленно двигаясь в толпе, Стелла и Марийка выбрались на улицу. «Чудная картина», — сказала Стелла. Марийка молчала. Она думала о том, как это хорошо быть такой красивой, как Виолетта. С красавицами всегда происходят разные интересные истории. А вот ее, Марийку, уж, конечно, никто не стал бы спасать из башни, если бы она туда попала. Но чтобы начать с каждым днем постепенно хорошеть? Сейчас Марийке 10 лет. Если бы она сразу же, с сегодняшнего вечера, начала понемножку хорошеть, то к 16 годам она стала бы красавицей. У нее бы выросли золотые или черные-черные волосы до самого пола. А рот бы совсем не рос и остался маленьким, как у куклы. «О чем ты думаешь? Скажи», — приставала Стелла. Но Марийка так и не сказала. Не успели они пройти 10 шагов, как увидели высокого человека в клетчатом пальто, который шагал им навстречу с флейтой под мышкой. Это был Потапов. Лицо у него было усталое, он молчал. «Понравилось?» — спросил он отрывисто и свернул в переулок, где была ближняя дорога. В переулке было пусто. Когда-то во всю длину переулка тянулся дощатый забор, отгораживавший мыловаренный завод. Забор давно разобрали на дрова, а завод сгорел и превратился в груду развалин с торчащими во все стороны обуглившимися балками. Ночью при лунном свете эти развалины казались особенно страшными. То и дело мерещилось, что там кто-то притаился и ждет. Стелла и Марийка жались поближе к Потапову. Когда они прошли половину переулка, позади послышались осторожные шаги. Марийка оглянулась, но в темноте никого не было видно. В это время луна спряталась за облако, и переулок потонул в темноте. Шаги приближались, кто-то их догонял. Потапов остановился и начал прислушиваться. Шаги сразу стихли. Потапов двинулся дальше. И снова девочки услышали шаги. Только когда краешек луны опять выглянул из-за облаков, Марийка и Стелла увидели человека, который их догонял. Это был молодой деревенский парень в барашковой шапке с кнутом в руке. Парень дотронулся кнутовищем до плеча Потапуфа и сказал каким-то знакомым голосом: «Вечер добрый!» У Марийки трогнуло сердце и даже в горле пересохло. Она провела сухим языком по сухим губам, шагнула ближе и замерла. «Саша, переплетчик!» Она уже раскрыла рот, чтобы закричать от неожиданности, и толкнула Стеллу, но Потапуф, наклонившись к ней, сказал: «Тихо! Если его узнают, плохо будет. Идите вперед и не оглядывайтесь». Стелла с Марийкой обогнали Сашу и Потапуфа и пошли по переулку, прислушиваясь к их шагам. «Вернулся, — думала Марийка, — переодетый, значит, за ним следят». Навстречу им несколько раз попадались прохожие. Проехал верхом на лошади солдат, но никто не обратил внимания на высокого мужчину с флейтой, на крестьянского парня и двух девочек, быстро бежавших впереди. Возле круглого здания зимнего цирка Потапуф и Саша остановились. Потапуф оглянулся по сторонам, потом приоткрыл какую-то маленькую дверь, пропустил Сашу вперед и вошел сам. Девочкам он шепнул: «Подождите меня». Дверь за ними тихо захлопнулась.